сыплет рыжий березовый дождь. И я из дома пойду поскорей, но ты по-прежнему мимо пройдешь в сентябре, октябре, ноябре. У нас одна завороженность глаз, у нас одно ожидание встреч, но между нами стена из стекла. В сентябре, октябре, ноябре. Сквозь невидимых прохожих ты проходишь, ты проходишь, ты проходишь, ты проходишь, а меня бросает холод. Прикоснувшихся рук жаль будет, не состоявшихся встреч жаль будет, не зацелованных губ в сентябре, октябре, ноябре. Забывавшей любви в огромном желтом осеннем костре. Остановись, оглянись, позови в сентябре, октябре, ноябре. Костре. Остановись, оглянись, позови в сентябре, октябре, ноябре. Thank you.